наследственность, изменчивость, отбор. Таковы факторы эволюции. В основе естественного отбора лежит вымирание неприспособленных и выживание приспособленных. Этим объясняется относительная целесообразность организмов, их приспособленность к условиям внешней среды, непрерывное совершенствование в процессе отбора. До Дарвина единственными способами строго научного объяснения явлений считались способы, диктованные царицей наук механикой. Но механическая причинность не могла объяснить реальную, подтверждаемую повседневным опытом целесообразность жизненных проявлений. Это укрепляло мнение о том, что эти проявления зависят от действий изначально заложенных в организме нематериальных целей, управляющих его реакциями и развитием. Такой взгляд, названный телеологией от греческого «телос» – «цель», был опровергнут учением Дарвина, объяснившим целесообразность функции организма, не прибегая к представлению о бестелесной цели. Средствами точного рационального анализа было доказано, что кроме механической причинности, действующей в мире нерукотворной природы, существует биологическая причинность, которой присущи собственные факторы саморегуляции и развития жизни, в том числе и психической. Страница 118. Публикация главного труда Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» открыла новую эпоху в развитии современной биологии. И поскольку психика имеет биологические корни и основания, революционные события в биологии, вызванные дарвинизмом, изменили весь облик психологической науки. Психология исходила из определенного понимания как среды, так и организма, который с ней взаимодействует. Среда до Дарвина мыслилась в виде совокупности стимулов, которые производят в организме эффект, соответственно изначально заданному устройству. Согласно же учению Дарвина, среда оказывалась силой, способной не только вызвать реакцию, но и изменить жизнедеятельность, поскольку от организма требовалось приспособиться к ней. Спонтанная активность, которую было принято считать далее необъяснимым свойством живого, уступила место непрерывному воздействию внешних условий, неумолимо уничтожающих все, что не могло к ним адаптироваться, приспособиться. При этом среда выступала не только как источник воздействия на организм, но и как объект активных действий самого организма. Изменились и понятия об организме. Предшествующая биология считала виды неизменными, а живое тело своего рода машиной с раз и навсегда фиксированной физической и психической конструкцией. Рассматривая телесные процессы и функции в качестве продукта и орудия приспособления к внешним условиям жизни, Дарвин выдвинул новую модель анализа поведения в целом и его компонентов, включая психические в частности. Столь же важное научное и мировоззренческое значение имела книга Дарвина «Происхождение человека». Доказательство животного происхождения человека вызвало ожесточенное противодействие клерикальных кругов. Сравнивая человеческий организм с животным, Дарвин не ограничился анатомическими и физиологическими признаками. Он подверг тщательному сравнению выразительные движения, которыми сопровождаются эмоциональные состояния, установив сходство между этими движениями человека и высокоорганизованных живых существ – обезьян. Свои наблюдения Дарвин изложил в книге «Страница 119». Свои наблюдения Дарвин изложил в книге «Выражение эмоций у животных и человека». Основная объяснительная идея Дарвина заключалась в том, что выразительные движения, оскал зубов, сжатие кулаков, не что иное, как рудименты, остаточные явления движения наших далеких предков. Некогда в условиях непосредственной борьбы за жизнь эти движения имели важный практический смысл. Учение Дарвина изменило сам стиль психологического мышления. Открылась возможность рассматривать актуально наблюдаемую реакцию организма не только как ответ на действующую в данный момент ситуацию, но и как реакцию, направленную на, возможно, более успешное поведение в предстоящих обстоятельствах. Присущая организму преднастройка на будущее – готовность действовать в еще не возникших условиях, например, при угрозе существованию, выступали как эффект естественного отбора, как бы предоставляющего данному индивиду